6 часов вечера, черная пятница. Викторина вчера ночью пила и танцевала с Бланкитой во дворце спорта. На ней была полумаска, на подбородке черная мушка. Бутылка белой лошади со льдом и содовой посадила их на мель. Эти бандиты содрали с них 120 боливаров. Обнаружив утром полнейшую пустоту в своих карманах, Викторина вдруг решил кого-нибудь ограбить, чтобы вознаградить себя за вчерашние потери. Крисанто Гуанчес отказался сопровождать его. Он вообще не любит работать при естественном освещении, а тем более, когда в голове гудит от вчерашней попойки. Крисанто Гуанчес всегда знает, что делает. Викторино остановил свой выбор на портняжной мастерской итальянца, потому что она находится в том захолустном районе Каракаса, где он выучил, не в школе, в школе-то он черт-то с два что-нибудь выучил, правила игры в бейсбол, когда прогуливал уроки. Как свои 5 пальцев знает он тут все закоулки. Надо будет пробежать 20 метров, завернуть за угол. Там, позади автомобильной стоянки, глубокий овраг, который он излазил вдоль и поперек. Покружив в нем, он вылезет наверх у самого массива жилых домов. Где пробраться сквозь лабиринт простенков и лестниц, ему тоже раз плюнуть. Сам Дик Трейси не угонится за ним после ограбления, не говоря уже об этом пентюхе-сыщике, которого показывали в телефильме. Однако, когда Викторина остановился у витрины и стал разглядывать английские кашемировые ткани из маракая, щекотное прикосновение холодных ниже нуля, невидимых пальцев к его лопаткам ясно дало ему понять, что дело не выгорит. Викторина всегда дорого платил за то, что не обращал внимания на предчувствия. «Просто трусость прет из всех щелей», — говорит он и загоняет глупые предчувствия обратно в щели, как тараканов. И в этом его ошибка. Итальянец из портняжной взглянул на него недоверчиво, настороженно. «Время закрывать мастерскую». Викторина не выглядел как клиент, пришедший снять мерку. «Чего тебе?» — спросил он хмуро. Викторина уже хотел ответить «ничего». Уже собрался было отложить грабеж на другой день, но вдруг вскипел злостью на самого себя. Он никогда не отступает. Штаны наложил от страха негр. И вместо того, чтобы дать задний ход под каким-нибудь благовидным предлогом, «Можно от вас позвонить, сеньор?» Он мигом вытащил револьвер, нацелил итальянцу прямо в галстук и залпом выпалил грозные приказания. «Не с места! Руки вверх, или получишь пулю в лоб! Снимай часы и все остальное!» Пьетро Ломонака, так звали портного, по сообщениям утренних газет, поднял руки, но не спускал внимательных глаз с темной рубахи налетчика. Откуда было знать Викторину, он не узнал об этом и из завтрашних газет, что это вовсе не обыкновенный портной и не сицилийский крестьянин, ставший портным, а бывший солдат или бывший военный преступник, бывший футболист из тех, что играют в форме своего клуба и с судьями, или бывший мотоциклист из тех, что гоняют с номерами на спине, или просто преподаватель трюков и приемов, чтобы увечить своих ближних. Викторина взвел курок револьвера. «Клади барахло на прилавок». Человек начал снимать часы и обручальное кольцо, все так же в упор глядя на Викторину, как на своего смертельного врага. «Вынимай бумажник». Но тот не подчинился. Рванулся было применить прием карате, и Викторина не осталось ничего другого, как всадить ему пулю в ногу, чтобы отбить охоту к подобным японским штучкам.